Глава восьмая. Как мы меняемся вместе? Майку и Карле казалось, что они попали в ловушку. Их сыну Крису исполнился 21 год, а он жил дома и совершенно не был готов к взрослой жизни. В 18 лет Крис вылетел из университета, и родители надеялись, что сын найдет работу или вернется к учебе. Но этого так и не произошло. Несмотря на эмоциональную и финансовую поддержку семьи, Крис не смог взять себя в руки. У него была подработка, но он не мог выполнять даже самые простые обязанности – убирать за собой, платить по счетам и поддерживать нормальные отношения с младшим братом. От напряженной обстановки в доме страдала вся семья. Чем дольше Крис сидел дома, тем хуже становились его отношения с отцом. В лучшем случае сын проявлял безразличие и отстраненность, а в худшем – взрывался от гнева. Любая попытка заставить Криса убрать за собой или вымыть посуду вызывала каскад нытья и скандалов, который растягивался на неделю. Этот процесс был предсказуем и невыносим. Вначале Майк просто просил Криса убраться в комнате, но тот игнорировал просьбу. Отец просил снова, но уже немного требовательнее. Сын отвечал что-нибудь вроде «Да, хорошо, сделаю», но так ничего и не делал. Домашний офис Майка находился рядом со спальней Криса. Отец видел хаос в комнате сына и думал, «Крис меня не слушается, он не уважает пространство, в котором находится, и не ценит то, что я для него делаю. Ему плевать на семью». В конце концов Майк делал сыну строгий выговор и требовал жить по правилам, принятым в доме, искать хорошую работу, уважать родительское имущество и вовремя оплачивать счета, чтобы у семьи не появлялись долги. В ответ Крис хлопал дверью и, естественно, не делал уборку и все остальное, о чем его просили. Вместо этого он надевал наушники и продолжал играть в видеоигры с людьми, живущими на другом конце света. Майк и Крис смогли не разговаривать днями, а иногда и неделями. Их отношения были пронизаны враждебностью и разочарованием, поэтому Майк жалел, что работает из дома. А когда младшего сына просили навести порядок в комнате, он отвечал: «Крис же не убирает, а я почему должен?» В такие моменты Майк обувал кроссовки и выбегал из дома с острым желанием никогда не возвращаться. Как-то раз удалось заставить Криса присоединиться к семье за ужином, и отец, посмотрев на сына, испытал отчаянную грусть и сильное чувство вины. Крис родился, когда Майк и Карла учились на первом курсе университета. Они были еще детьми, и сын в буквальном смысле рос вместе с ними. Крис ходил с родителями на занятия, вечеринки, ездил с ними в путешествия. Майку и Карле повезло, что Крис был очень смышленым малышом. Но его вспышки гнева поражали еще в раннем детстве. Он часто устраивал скандалы и не мог сдерживать ярость. Конечно, Крис хорошо учился в школе. Ему достаточно было просто появляться на уроках, но это не пошло ему на пользу в других сферах. Крис не получил навыков, которые были не менее важны, чем математика и английский. Майк пытался объяснить сыну, что жизнь — это не просто хорошие оценки. Нужно учиться взаимодействовать с окружающими, придерживаться рабочей этики, всегда приходить вовремя, если тебя ждут, и быть ответственным. Крис испытывал огромные трудности с этим. Его интеллектуальные способности превосходили эмоциональные. Майк несколько лет ходил на семейную терапию, прежде чем понял, что Крис очень чувствителен и не всегда может с этим справиться. Майк знал, что безразличие служило сыну защитным механизмом, но все равно расстраивался от того, что хотел быть близок с Крисом и казался себе плохим отцом, который не смог научить сына управлять эмоциями. И смотрите-ка, что с ними приключилось. Безвыходная ситуация. Отношения стали холодными и натянутыми. Брак Майка с Карлой тоже столкнулся с трудностями. Вначале супруги соглашались друг с другом, ходили на терапию и пытались поощрять сына. Они прочитали кучу книг и составили подробный план действий, но ничего не работало. Родители зашли в тупик и не знали, что делать дальше. Выгнать сына из дома? Карле было его жаль, и Майк все время напоминал жене, что случилось в старших классах, когда они махнули на Криса рукой. Тогда он связался с бандитами, в буквальном смысле. В его частной школе для мальчиков учились отпрыски мафиози. И когда Крис начал работать курьером на отца своего друга, Майк сразу понял, что происходит. Они с Карлой забрали Криса из той школы, боясь, что сын снова выберет такой легкий и заманчивый путь. Идея зашла в тупик. 21-летнего парня нельзя наказать, можно его только выгнать. А если и это не выход, что остается? Как заставить сына повзрослеть и взяться за ум? Крис был хорошим парнем, остроумным и сообразительным, и Майк знал, что сын может стать успешным. Еще Майк понимал, что Крис не хочет жить с родителями. Он хочет свой дом, свою жизнь, но не знает, как этого добиться. Майк страдал от того, что не мог найти решение. Он ведь был очень способным и процветал на работе вопреки любым трудностям. Майк был успешным стратегом, поднявшим свой бизнес от небольшой продовольственной компании до лидера индустрии. Он специализировался на инновационном решении крупных проблем и всегда искал способы что-то улучшить. Так он и попал на мой семинар по дизайну поведения. Майк был из тех, до кого доходит сразу. Он обладал системным мышлением, которое помогало быстро применять новые знания для решения проблем в любой области. Я предположил, что Майк изучает дизайн поведения для бизнеса. Но потом оказалось, что он так радовался, потому что нашел способ помочь Крису. Модель поведения показалась Майку абсолютно логичной. Она объяснила многое в характере сына, и отец понял, почему вмешательство со стороны не помогает. Мотивация ненадежна, а тем более у подростка. А еще Майк осознал, что очевидная подсказка поможет Крису намного эффективнее, чем абстрактное ворчание, которое привык слышать сын. Майк решил применить новые знания, не забыв начать с малого. Первый он выбрал проблему с кофемашиной. Этот мелкий домашний конфликт каждый день раздражал Майка. Он долго изучал рынок и, купив себе хорошую кофемашину, гордился своим приобретением. Поэтому Майку нравилось поддерживать кофемашину в чистоте и хорошем рабочем состоянии. А значит, после каждого использования нужно было промывать ее фильтр, чтобы он не засорился. Крис никогда этого не делал. Вспоминая об этом сейчас, Майк смеется, но тогда эта мелочь сводила его с ума. Он спускался вниз, чтобы сварить себе кофе, и обнаруживал, что Крис оставил после себя дымящуюся гущу в фильтре. Прибрав за сыном, Майк проходил мимо его комнаты по пути в свой кабинет и отпускал резкий комментарий вроде «Сколько можно просить тебя прочистить фильтр?» или «Если не можешь аккуратно пользоваться моими вещами, не смей их трогать». Крис закатывал глаза или огрызался, и тогда весь день катился под откос, в пропасть ссор и мучительных обид. Но благодаря инструментам дизайна поведения Майк разобрался с этой проблемой. Цель была ясна. Он хотел, чтобы сын аккуратно пользовался его вещами. Конкретным действием был выбран уход за кофемашиной. Майк задал вопрос прорыв. «Как мне это упростить?» Он решил, что Крис должен выполнять три шага. Вынуть кофейный фильтр, промыть его и поставить обратно. Бесполезно было просить сына делать все это разом, поэтому Майк решил упростить задачу, разбив ее на части и подсказав Крису сделать только первый шаг. «Слушай, сын, когда в следующий раз сваришь кофе, можешь вынуть фильтр и положить его на стол?» Крис с удивлением посмотрел на отца. «Ладно». На другое утро Майк спустился вниз за дозой кофеина и ухмыльнулся. Фильтр кофемашины лежал на столе. Он завалился на бок, и часть гущи просыпалась, но просьба была выполнена. Майк почувствовал гордость. Поднимаясь вверх по лестнице с кружкой кофе, он вспомнил мою максиму. «Помогайте людям чувствовать успех». «Слушай, Крис, спасибо, что положил фильтр на стол. Мне это очень важно». Сын бросил на отца отработанный еще в 8-м классе взгляд, в котором читалось «Папа, ну ты и чудак». «Не за что». На следующий день фильтр снова лежал на столе. Это было удивительно, ведь Крис выполнил действие без подсказки. Майк быстро поблагодарил сына, прежде чем браться за работу, и тот продолжил выполнять свою маленькую задачу. Майк поверил, что это несчастливая случайность, метод действительно работает. Через пару недель Крис согласился на просьбу сполоснуть фильтр перед тем, как положить его на стол, потому что выполнить действие было легко, а отец этому очень радовался. Через неделю на столе не оказалось фильтра, и Майк страшно расстроился. Вот так всегда, вечно сын перестает слушаться. Напомнив себе, что Крис все еще осваивает новую привычку, Майк решил не ругаться, но фильтр оказался чистым. Сын вынул его, вымыл и вернул на место, хотя о последнем пункте Майк не просил. Он воскликнул про себя от радости. Он был так счастлив, будто получил внезапное повышение на работе или прекрасный подарок. Сила эмоций оказалась гораздо больше маленького поступка, совершенного сыном. Майк потом объяснил мне, что дело было не в фильтре для кофе, а в надежде. Впервые за многие годы у Майка появилась вера в то, что он сможет наладить отношения с сыном. По утрам они стали общаться совсем по-другому. Вместо того, чтобы переругиваться с Крисом перед работой, Майк думал о нем с гордостью. Теперь ему хотелось хвалить сына, а не ворчать или скандалить. Майк наконец-то почувствовал себя хорошим отцом, который может помочь ребенку стать счастливее и научиться жить в гармонии с другими. Успех с фильтром для кофе перекинулся на самые разные действия, которые раньше ломали столько копий терпения. Майк и Карла поняли, что гневом и раздражением Крис реагирует на перегрузки. Когда его просили выполнить какое-то большое дело, вроде уборки в комнате и своевременной оплаты счетов, он не знал, с чего начать, поэтому чувствовал стыд и недовольство. Ему казалось, что он ни на что не способен. Но когда родители разбили конкретные задачи на маленькие шаги и стали просить: «Ты не мог бы повесить использованное полотенце на крючок?» Или «Ты не мог бы положить тарелку в раковину после ужина?» Сын видел зацепку для решения трудной задачи. Успех от выполнения маленьких поручений заставлял Криса верить, что он может сделать и больше. Майк и Карла прошли этот путь преображения вместе с сыном, тихо празднуя его победы. Это было приятно не только Крису, но и родителям. Никто не любит ворчать на детей, мы хотим ими гордиться. Когда поступки маленькие и легко выполнимые, появляется масса поводов для похвалы. Недавно я обсуждал с Майком его бизнес, но с большим воодушевлением он говорил о переменах у себя дома. Сын все еще живет с ними, но у него есть две подработки, и он копит на депозит за квартиру. Отношения Криса с семьей не были так хороши с самого детства. Напряжение улетучилось, и семья сблизилась. Крис приходит ужинать за общий стол, чаще смеется и делится своими секретами. Младший брат больше не может переводить стрелки на Криса и отлынивать от обязанностей. Поэтому ворчания в доме больше не стало. Крис чувствует, что его понимают, а родители верят, что помогут сыну найти свой путь в жизни. Иногда Майк оглядывается назад и удивляется, что они достигли гармонии, которая раньше казалась совсем недоступной. И еще кое-что. Впервые за много лет Майк получил от Криса подарок на день рождения. Он опоздал на пару дней, но это ведь не главное. В подарочном свертке оказались три пластинки, пополнившие коллекцию соул-музыки, которую собирал Майк: Стиви Уандер, Рэй Чарльз и Джеймс Браун. Отец крепко обнял сына, поблагодарил его, пытаясь сдержать слезы. Крис улыбнулся: «Не за что, пап». Дизайн групповой перемены. Все мы знаем, что социальная динамика – мощный двигатель поведения. Это проявляется во всем: в нашем поведении за просмотром футбольного матча, в обсуждении политики, в личном общении и в интернете. Люди почти всегда жили в сообществах, и социальное влияние играло важную роль испокон веков. Но интернет усилил и приумножил этот эффект, связав наши жизни еще сильнее. Вот почему сейчас очень важно глубоко задуматься о том, как социум формирует наше индивидуальное и коллективное поведение и в конечном итоге влияет на всю жизнь на Земле. Знания из этой книги помогут вам защищаться от пагубного влияния и создавать привычки, которые приведут к более гармоничной, здоровой и осознанной жизни всех вокруг. Теперь вы сумеете выявить причины формирования нежелательных поступков, включая давление социума. Возможно, ваша семья не перестает пользоваться телефонами даже за обеденным столом. Конкуренция на работе так высока, что никто не берет отгулы, а ваш книжный клуб скорее напоминает винный. Привычки и нормы внутри группы укореняются крепче, чем индивидуальные. Но важно помнить, что мы можем и меняться вместе. Вы узнали, как работает поведение, и научились определять, что лежит в основе всех привычек. Для изменения группового поведения есть три основных подхода. Можно изменить собственное поведение, чтобы выйти из-под негативного влияния группы. Можно объединиться с другими членами группы, чтобы изменить коллективное поведение. Или можно создать полезную перемену для других, как Майк поступил с Крисом. Данная глава будет посвящена последним двум подходам. Мы обсудим подробнее каждый из них и способы их адаптации к ситуации. Используя нанопривычки и дизайн поведения, вы можете стать силой добра для других людей. Для преображения группы нужен всего один умелый и заботливый индивид – вы. Но я не советую вам начинать с изменений на уровне страны, хотя дизайн поведения позволяет преобразить и целую культуру. Начните оттачивать навыки перемены с более простых вещей, например, на рабочей команде или своей семье. Я давно утверждаю, что единицей изменения нужно считать семью, а не отдельную личность. Мы, как дизайнеры действий, должны создавать продукты и услуги, которые помогут измениться каждому члену нашей семьи. Прежде чем помочь сыну, Майк хорошо поработал над собой. Он научился просить Криса о другом и по-другому, сменив раздраженный тон и разочарованную позу на заботу и слова поддержки. В итоге успех сына повлиял и на самого отца. Мы живем и работаем в социуме, поэтому любая перемена, плохая или хорошая, сказывается на всех. Мы меняемся вместе, независимо от того, было это запланировано или нет. Но не стоит надеяться на удачу в дизайне поведения. Намеренно и эффективно стройте свое будущее и стремитесь к лучшему в каждом жизненном аспекте. Если вы хотите изменить семью, команду на работе или сообщество, в идеале вы должны заручиться полной поддержкой и сотрудничеством выбранной группы, но это маловероятно. Изначально проект нанопривычек должен был длиться год в моей Стэнфордской лаборатории. Тогда я наивно полагал, что все семьи похожи на мою. Когда кто-то в моей семье хотел что-нибудь изменить, например, отношение к еде или применению технологий, мы поддерживали друг друга. Ради моей сестры мама резко изменила пищевые привычки всей семьи. Нам было жаль отказываться от нарезного хлеба Wonder Bread, там не было клетчатки, и порошкового напитка Тэнг с высоким содержанием сахара. Но мы сделали это всей семьей, чтобы помочь сестре с учебой. Когда я поделился этим с исследователями в Стэнфордской лаборатории, они быстро привели примеры, которые опровергли мою точку зрения. Родитель одного из коллег так отреагировал на желание сына медитировать. Опять придумал какую-то чушь. Скажи, когда надоест. Супруг другой сотрудницы сказал ей: «Дорогая, давай воплотим твою задумку, когда у детей закончатся каникулы». Тут я понял, что члены семьи могут не только поддерживать, но и создавать преграды на вашем пути. Если вам тяжело стимулировать перемену в семье, принципы дизайна поведения помогут и в этом. Один из способов добиться прорыва – применить мою максимум номер один. Помогайте людям делать то, что они уже хотят делать. Чего ваш супруг мечтает достичь? К какой цели стремится ваша команда на работе? Если не знаете, спросите. Помогите людям добиться желаемого. Может быть, ваш супруг не горит энтузиазмом правильно питаться, но ему хочется порядка в доме. Начните с этого. Помните, одна перемена приводит к другой. Пусть люди начинают идти к новой версии себя с удобного для них места. Когда их уверенность и навыки вырастут, это подготовит их к привычкам другого типа, я обещаю. Не отказывайтесь от идеи здорового питания, просто начните с другого. Может быть, вы сделаете первой целью чистоту в доме и разделите свое начинание с супругом. Позитивная перемена зарядит его энергией, и он начнет придумывать свои привычки, близкие к тому, чего хотите вы. Слушай, я тут подумал, может быть, нам стоит перестать пить столько газировки? Если вы не можете быть катализатором перемены, не сдавайтесь. Дизайн поведения и нанопривычки – это методы для совместного изменения любой ситуации в любой группе. Они предлагают гибкую схему, даже если у вас нет необходимого авторитета или поддержки. В конце концов, все ситуации уникальны, и в групповой перемене, как и в индивидуальной, залог успеха – это процесс, а не рецепт. Этика изменения других. Кратко расскажу об изменении других. Эта концепция может доставлять дискомфорт людям, но нужно понимать, что мы все время влияем на поведение окружающих, иногда неосознанно. Такова природа жизни в сообществах. Никто особо не волнуется по этому поводу. Люди часто пытаются помочь члену семьи изменить программу питания или коллеге повысить продуктивность. Но если вы заставите человека делать что-то сложное, он, скорее всего, потерпит неудачу. И у него появится преграда в виде установки, что меняться трудно. На мой взгляд, самый этичный подход – это осознанно влиять на других и помогать им, используя лучшие методы. Занимаясь дизайном поведения и маленькими привычками, не сомневайтесь, что настраиваете людей на успех. Поддерживая близких в процессе изменения их жизни, руководствуйтесь моими максимами. Первое. Помогайте людям делать то, что они уже хотят делать. Второе. Помогайте людям чувствовать успех. Если вы подталкиваете супруга, коллегу, начальника, клиентов или детей делать то, к чему они стремятся, ваша этическая позиция наверняка устойчива. Чаще всего не вредно помогать кому-то чувствовать успех. Если вы хорошего мнения о перемене, которую хотите воплотить в других, приступайте к делу. Как меняться вместе? Ранее я упомянул два способа меняться вместе, которые опишу в данной главе. Я хочу, чтобы вы лучше их поняли и запомнили, поэтому дал им забавные названия. К групповой перемене можно подойти с позиции зачинщика или ниндзя. Зачинщик. Зачинщик – это лидер, руководящий групповой переменой. Он делится знаниями о нанопривычках, дизайне поведения и совместных действиях. Такое часто происходит в семье и неформально на работе. Например, вы сидите в комнате отдыха, обсуждаете, как решить трудную проблему, и тут вас озаряет. Нужно использовать рой действий и карту концентрации. Вы объясняете коллегам эти методы, а на следующий день приходите к столу, где проблема разложена по полочкам на графике и украшена готовыми идеями. Другой способ быть зачинщиком – помогать людям осваивать нанопривычки и дизайн поведения. Самый простой и эффективный способ сделать это – поделиться моей книгой. Но можно действовать не так очевидно. Ниндзя. Ниндзя создает дизайн поведения незаметно. Членам вашей семьи или группы не обязательно знать, что это сделали вы. Так Майк решил проблему с сыном и кофемашиной. Он не говорил Крису, что придумал этапы и упростил их, и специально начал хвалить сына за успехи, но план все равно сработал. Техники дизайна поведения вроде роя действий или масштабирования привычек можно использовать произвольно, чтобы помогать другим меняться, и не обязательно сообщать им об этом. Дизайн группового поведения. Хотя методы создания перемены в группе по сути не отличаются от индивидуальных, их применение на практике может отличаться. Первое. Вместе выясните ваши цели. Дизайн поведения всегда начинается с четкого выяснения цели. Это первый шаг в создании привычки для себя или группы людей. Зачинщик. Если вы помогаете своей семье изменить пищевые привычки, можете поставить цель и спросить. Мы все хотим есть больше свежих фруктов и овощей. Это утверждение хорошо описывает то, к чему мы стремимся. В бизнес-проекте цель могут поставить за вас, например, повысить продажи на 20% в следующем году. Цель может быть и более абстрактной – снизить стресс у работников. Это ваша стартовая точка. Вы, как зачинщик, должны помочь своей команде прояснить, чего вы хотите достичь вместе, и убедиться, что все одинаково это понимают. Ниндзя. Не нужно предупреждать, что вы используете дизайн поведения. Можно начать сразу с постановки цели. Чтобы все прояснить, мы планируем X, верно? Да, все правильно, ответит кто-то. Понятно, отлично. Я просто хотел узнать, на одной ли мы волне, спасибо. Этот ход ниндзя может показаться глупым, но вы окажете всем услугу, когда четко проговорите вашу общую цель. Второе. Вместе изучите варианты поведения. Как только цель будет ясна, изучите варианты поведения. Зачинщик. Руководя группой в процессе дизайна поведения, можно провести сеанс волшебной палочки, который я описал во второй главе, либо взять шаблон роя действий и попросить людей заполнить пустые квадратики различными поступками, которые приведут к вашей цели. Волшебная палочка обычно дает больше вариантов в небольших группах под тщательным руководством. Но если у вас больше 20 человек, модерация выходит из-под контроля. В этом случае раздавайте листы роя действий. С минимальными инструкциями ваша семья, коллеги или вся компания, я проворачивал это больше, чем с 1000 человек одновременно, успешно выполнит задание. Выбор методики зависит от состава группы и стиля вашего лидерства. Ниндзя. Можете тайком воспользоваться волшебной палочкой, если в подходящий момент зададите вопросы вроде следующих. Чего вы хотите? Если бы у нас были магические способности, кто бы что сделал? Представьте, что мы можем заставить любого человека выполнить любое действие. Какое идеальное действие мы заставим его выполнить? Подумайте об этом сценарии дизайна поведения для ниндзя. Вы пришли на совещание, посвященное местным паркам. Вы волонтер, директор хочет, чтобы парки посещало большее количество людей. Вы понимаете, что это ее цель. Чтобы помочь директору успешно провести совещание, вы подтверждаете выбранную цель, а потом задаете вопросы волшебной палочки, описанные ранее. Если вы направите мысли группы в правильное русло, встреча станет интереснее для всех, поскольку вы сделали две вещи. Помогли всем уйти от абстракции, сконцентрировав встречу на конкретной цели, и также помогли коллегам увидеть множество потенциальных решений. В итоге группа не зациклится на первой же идее. Благодаря использованию волшебной палочки в стиле ниндзя, у проблемы, казавшейся 5 минут назад непреодолимой, появилось решение и даже не одно. Третье. Подберите золотые действия для группы. Придумав большой набор потенциальных поступков, выясните, какие из них вы способны воплотить в жизнь. Во второй главе я объяснил, что нужно подобрать людям эффективные действия, которые обладают легкостью и высокой мотивацией. Если они обладают всеми тремя характеристиками, это золотые действия. Лучше всего подобрать их с помощью метода карты концентрации, можно делать это группой. Сотрудничество в семье или команде даст вам преимущество коллективного ума. Достигнув консенсуса в процессе составления карты концентрации, ваша группа поймет, что нужно поддерживать друг друга при выполнении золотых действий. Из всех методов в дизайне поведения карта концентрации является моим любимым для работы в группе. Зачинщик. Я научил сотни команд пользоваться картой концентрации, чтобы искать золотые действия для проектов или просто становиться лучше. Карта концентрации в коллективе создается в целом по схеме, описанной во второй главе, но есть несколько важных дополнений. Объясните, что существуют этапы составления карты концентрации, и сначала нужно раскладывать карточки по вертикальной оси, помещая эффективные действия ближе к верху спектра, а неэффективные ближе к низу. Пусть члены вашей команды друг за другом кладут по одной карточке на карту концентрации, пока все действия не будут разложены. Затем пусть коллеги по очереди двигают карточки вверх и вниз, не объясняя, почему они это делают. Каждый может передвинуть одну карточку. Они просто видят действие и перемещают его. Иногда карточки меняют положение несколько раз, если люди не соглашаются друг с другом. Это нормально, не переживайте, просто поддерживайте процесс. Продолжайте до тех пор, пока расклад карточек не устроит всех. Когда достигнете консенсуса, первый раунд закончится. Во втором раунде команда будет по очереди двигать карточки из стороны в сторону с точки зрения выполнимости. Объясните, что выполнимые поступки нужно передвинуть вправо, а невыполнимые влево. Пусть группа работает по очереди и перемещает карточки из стороны в сторону, пока все не останутся довольны раскладом. В этот момент, дав краткие комментарии и переместив поступки, вы найдете золотые действия в правом верхнем углу карты. Обсудите с командой, сколько золотых действий вы хотите воплотить в жизнь. Можете выбрать всего одно или два. Выбор больше 5 поступков довольно амбициозен. Большинство групп удивляется тому, как быстро и легко удается всем вместе выбрать эффективные поступки и отказаться от нерабочих вариантов. Процесс, который мог стать затянутым и напряженным, превращается в один получасовой сеанс, проведенный зачинщиком. И в большинстве случаев все останутся довольны итогом. Чтобы получить дополнительное руководство по управлению групповым сеансом карты концентрации, изучите мои инструкции на focusmap.info. Примечание. Если золотое действие вашей группы – привычка, для выполнения следующих шагов перейдите в режим нано-привычек. Не всякое золотое действие будет привычкой. Некоторые могут оказаться лишь разовыми поступками. Ниндзя. Допустим, у вас в разгаре семейная дискуссия или корпоративные совещания. И нужно, чтобы команда собралась и сосредоточилась, но нет возможности провести официальный сеанс карты концентрации. В данном случае у меня есть для вас решение в стиле ниндзя. После того, как группа предложит разные идеи, вероятно, благодаря вашей волшебной палочке ниндзя, спросите, какой вариант мы реально можем заставить себя выполнить? В этом вопросе сочетаются компоненты мотивации и способности из моей модели поведения. И это самый быстрый способ найти золотое действие. Четвертое. Упростите золотое действие для всех. Если вы собираетесь выполнять групповое золотое действие регулярно, максимально упростите его в режиме нано-привычек. Но не забывайте, что разовые действия, например, обучающий семинар, также можно упростить. Зачинщик. Спросите членов группы, что может усложнить им выполнение желаемого действия или привычки и как это можно упростить. Допустим, 2 недели назад вы с командой начали новую инициативу по проекту. Как менеджер, вы хотите, чтобы каждый член команды раз в день отчитывался вам по электронной почте о самой большой проблеме проекта на сегодняшний момент. Может быть, юридический отдел не пересмотрел новые соглашения, не хватает бюджета на качественные исследования или постоянно вылетает интернет, всякое случается. Менеджер должен знать, какие препятствия стоят на пути проекта, чтобы разбираться с ними и помогать каждому члену группы эффективно двигаться вперед. План казался отличным, и ваша команда с энтузиазмом на него откликнулась, но результаты за последние две недели не оправдывают ваших ожиданий. Пришла пора задать вопрос открытия. На очередном совещании по проекту вы интересуетесь у коллег, почему они не могут регулярно писать вам о препятствиях, в чем заключается основная сложность задачи. Можно даже конкретизировать вопрос, перебрав все звенья цепи способностей, задав подобные вопросы. Хватает ли вам времени, денег, умственных сил, физических сил? Задача конфликтует с существующей рутиной? При такой коллективной работе члены команды помогут вам и друг другу найти слабые звенья. Оказывается, проблема не во времени. На самом деле большинство сотрудников не умеют думать о препятствиях. Вы понимаете, что проблема в умственных способностях коллег, только не говорите об этом вслух. Можно упростить командную привычку, научив группу находить препятствия. Или выдать ей перечень возможных вариантов. Четкая цель проекта, юридические трудности, нехватка бюджета, сложности с сотрудничеством, технические неполадки. Когда проблема будет решена, слабое звено в цепи способностей может стать сильным, и команда начнет успешно отправлять вам ежедневные отчеты о препятствиях. Примечание. Я хотел бы рассказать вам все возможное об успешном применении метода нанопривычек в сфере бизнеса, но тогда книга будет очень длинной. Вы можете найти дополнительную главу для успешного ведения бизнеса на сайте tinyhabits.com. Ниндзя. Допустим, вы хотите, чтобы супруг делал с вами зарядку каждый день, а он не в восторге от этой идеи. Задайте ему вопрос открытия. Как ты думаешь, почему тебе трудно упражняться каждый день? Если ваш супруг обычный человек, он ответит: «У меня нет времени». Как умелый ниндзя, вы понимаете, что проблема действительно может заключаться во времени, но не всегда. Предположим, что муж прав, и спросим: «Думаешь, мы смогли бы тренироваться вдвоем всего по 10 минут в день, если бы нашли подходящий способ?» Если супруг ответит согласием, подберите 10-минутную тренировку. Но он может придумать и другую причину: «Я слишком сильно устаю, чтобы тренироваться». И вот, пожалуйста, проблема не во времени, а в физических усилиях. Тогда предложите упражнения, которые требуют меньше усилий. Например, каждое утро танцевать под песню в стиле диско или выполнять простую позу из йоги. И не забудьте изменить окружение, чтобы супругу было легче тренироваться. Например, раскладывайте коврик для йоги перед сном. Не думайте о том, сколько пользы принесет одно приветствие солнцу, поскольку важнее всего заставить супруга завести полезную привычку, пусть даже самую маленькую. Если ваш муж почувствует успех после одного упражнения, его привычка заниматься спортом продолжит развиваться естественным образом. В режиме ниндзя вы проводите неофициальный, но системный анализ сложностей, которые возникают у другого человека при выполнении действия, а потом укрепляете слабые звенья. Молодец, ниндзя! Пятое. Найдите способ напомнить группе о золотом действии. Вы уже слушали четвертую главу и знаете все типы подсказок – человека, контекста и действия. На этом этапе вам нужно понять, какой тип лучше всего подойдет вашей группе. Зачинщик. Помогая группе завести привычку, первым делом спросите, в какой момент она естественнее всего встроится в существующую рутину. Если вы хотите, чтобы члены команды ежедневно отправляли вам письма о проблемах проекта, задайте следующий вопрос. Какое привычное действие способно напомнить вам о выполнении нового задания? Группа может изучить варианты вместе, но каждый человек волен выбрать свой якорь. Кто-то из сотрудников может придумать такой рецепт. После того, как я вернусь с обеденного перерыва, я достану перечень препятствий и напишу короткое письмо. Как вам уже известно, есть и другие типы подсказок. Можете заставить стажера ходить по офису и напоминать сотрудникам о письме. Но в долгосрочной перспективе это решение будет неудачным. Что если попробовать рассылать ежедневные напоминания о письме? Да, может сработать, но эта подсказка не так красива, как использование существующей рутины. Ниндзя. Этот шаг ниндзя выполняет так же, как зачинщик. Если ничего не выходит, можно забыть о красоте и спросить, что лучше всего тебе об этом напомнит. Я обожаю находить рабочие варианты, а потом масштабировать их. Вернемся к привычке рассылать письма о препятствиях. Понаблюдайте за тем, что произойдет, когда вы упростите действия. Найдите тех, кто успешно справляется с ним, и спросите, что напоминает им сделать задание. У них есть подсказка, даже если они этого не понимают. Выявив удачную закономерность, предложите ее остальным. Допустим, вы опросили 10 членов команды, которые должны отправлять вам письма о препятствиях. 5 успешно с этим справляются. Вы узнаете, что 4 из них оставляют на клавиатуре своего компьютера карточку с перечнем перед уходом на обед. Когда они возвращаются, список проблем напоминает им о письме. Поэтому рецепт принимает примерно такой вид. После того, как я возьму кошелек, чтобы пойти на обед, я поставлю карточку с перечнем препятствий на клавиатуру. Вы делитесь этой техникой с другими членами группы. Вы нашли рабочий вариант и рассказали о нем всей команде. 6. Похвала для закрепления привычек. Этот шаг важен только в том случае, если вы хотите привить своей группе привычку. Для разового действия или решения он не обязателен. Зачинщик. Я надеюсь, что эта книга сумеет изменить взаимодействие начальников с подчиненными, родителей с детьми, докторов с пациентами. Вспомните одну из моих ключевых идей. Люди лучше всего меняются, когда им хорошо, а не плохо. Ее можно практиковать самостоятельно или помогать меняться с ее помощью людям вокруг, будь то подчиненные, дети, супруги или пациенты. Отзывы авторитетных лиц обладают большим влиянием, а их поддержка может открыть двери к преображению. Ваши своевременные отзывы помогут людям испытывать свет и создавать полезные привычки. Но это еще не все. Как я уже рассказывал в 5 главе, ощущение успеха обладает волновым эффектом. Нет похвалы сильнее, чем похвала близких и любимых людей, которым мы доверяем. Для кого-то такой человек вы. Я вижу 3 варианта использования зачинщиком силы света для создания групповых привычек и кардинального изменения культуры. Во-первых, расскажите группе, что привычки создаются эмоциями и что нужно закреплять действие позитивной реакции на него. Используйте одно из упражнений в конце 5 главы, чтобы помочь членам группы найти для себя уникальную похвалу. Подтолкните их к применению и развитию этого навыка. Во-вторых, вы сами можете стать источником света для своей группы. То же самое происходит, когда родители помогают детям учиться ходить и когда учителя подбадривают учеников. В повседневной жизни есть много неожиданных примеров этому. На пляже острова Мауи, где люди обучаются серфингу, наблюдатели, в основном родители и друзья, криками поддерживают новичков, когда тем удается поймать свою первую волну. Большинство из нас могут стать лучше в сфере похвалы. Не надо скупиться на положительные отзывы. Дожидаясь, пока человек достигнет серьезной вехи, мы упускаем 100 возможностей подарить ему свет. 3-й подход, на мой взгляд, развивается естественным путем в семьях, которые изучили метод нано-привычек. Группа хвалит отдельного члена за хорошие привычки. Дети быстро это подхватывают. Когда мама делает 2 отжимания от кухонного стола, дочка хлопает в ладоши и говорит: «Молодец, мамочка». Ниндзя. Ниндзя помогает людям чувствовать свет почти так же, как зачинщик, но не такими очевидными путями. Когда кто-то выполняет хорошие действия, можно помочь ему закрепить привычку, сказав: «Ух ты, круто! Что ты почувствовал, когда навел порядок на столе?» Этот вопрос позволит вашему коллеге испытывать свет после каждой уборки на столе. Вы также можете изменить мнение людей об успехе, давая им понять, что важен не только результат, но и путь к нему, построенный из маленьких побед. Каждый раз, когда кто-то пьет воду вместо газировки, это успех, даже если цифра на весах пока не меняется. Во время практики медитации не обязательно полностью опустошать свой разум, чтобы почувствовать успех. Достаточно просто тихо посидеть и порадоваться этому. Исследуя свет, я нашел 32 способа сообщить об успехе. Это таблица из 4 рядов и 8 колонок. Например, можно сказать кому-то, что он побил свой личный рекорд. Ты превзошел самого себя. Еще можно помочь людям увидеть, что они что-то сделали лучше остальных. Некоторым больше света принесет 1-й подход, другим – 2-й. Если вы знаете, что именно может подбодрить каждого члена группы, пользуйтесь этим, чтобы помочь людям закрепить новые привычки и справиться с задачами все лучше и лучше. Вот еще несколько элементов моей таблицы, записанных в виде отзыва на работу студента. Ты продемонстрировал выдающуюся последовательность в выполнении домашних заданий. Ты получил идеальный результат на экзамене. Несмотря на ужасную оценку на первом экзамене, в этот раз ты действительно хорошо себя показал. Ты усваиваешь этот материал быстрее остальных в классе. Ты улучшил свой результат эффективнее всех в классе. Остальные 32 способа сообщить об успехе вы узнаете из приложения. Учитесь пользоваться ими в повседневной жизни. Какие отзывы лучше всего работают? Пробуйте разные подходы и смотрите, что из этого выходит. Люди индивидуально реагируют на подбадривание, но один подход работает для всех. Его можно использовать как с хорошими намерениями, так и с плохими. Я впервые записал эту информацию. Пожалуйста, пользуйтесь ей только из самых благородных побуждений. Универсальный отзыв будет обладать двумя характеристиками. Он связан с важной для человека сферой и касается того, в чем он не уверен. Пересечение этих двух сфер я называю зоной силы отзыва. Любой отзыв, относящийся к зоне силы, будет особенно действенным, ведь он затрагивает важные темы и страхи собеседника. То есть вы сможете внушить ему много света или погрузить его в черную тень. Допустим, вы видите, как молодая девушка пытается успокоить младенца. Она хочет быть хорошей мамой, но у нее пока мало опыта, поэтому она не уверена в себе. Если вы скажете: «Это очень хороший прием, моя сестра делала так же, а она лучшая мама, которую я знаю», ваша собеседница засияет от света. С другой стороны, вы могли бы выразиться иначе. «Да я попробую его успокоить. Твой ребенок выглядит каким-то несчастным». «Ой, молодая мама быстро считает посыл ваших слов, ты все делаешь неправильно». Это высказывание находится в зоне силы, но оно негативно и, вероятно, очень обидит молодую маму. Она вас никогда не простит и правильно сделает. В прошлом году одной из моих личных целей было укрепление взаимодействий с людьми. У меня в домашнем кабинете даже висит прекрасная картина, на которой записана эта цель. Спасибо, Стефани. Я применяю идеи из исследований и стараюсь поддерживать других своевременными отзывами, когда студентка выступает с первым докладом, когда мой партнер готовит новое блюдо или когда кто-то звонит мне по рабочим вопросам. В таких ситуациях я могу сильно поддержать людей, с которыми контактирую. Им важна тема взаимодействия. Они испытывают неуверенность в себе. Мне нужно только сказать им что-то позитивное и искреннее. В неоднозначных ситуациях люди чаще позволяют себе негативные отзывы. Вводная часть доклада была слишком затянутой. Рыба получилась суховата, ты ее не передержал? Судя по вашему вопросу, вы не прочитали мою книгу. Не надо так. Будьте хорошим, ниндзя. 7. Вместе устраняйте проблемы и повторяйте. Мы достигли последнего шага в дизайне поведения. Занимаясь разовыми действиями или привычками, никогда не забывайте, как важны повторения. Если что-то работает не так хорошо, как вам хочется, устраняйте проблемы с помощью конкретных шагов. Зачинщик. Когда проводите людей через процесс перемены, заранее предупреждайте их, что первые попытки создать привычку могут не сработать. Объясните, что долгосрочные изменения похожи на подбор обуви. Вряд ли вам идеально подойдет первая приглянувшаяся пара. Эта аналогия помогает понизить планку ожиданий, и люди не перестанут вам доверять, если не все получится с первого раза. Будьте готовы корректировать курс дизайна по ходу дела. Объясните порядок устранения проблем, основанный на модели поведения. Если ваши попытки создать эту привычку не работают, мы устраним препятствия, начиная с подсказки. И мы не станем винить себя за отсутствие мотивации или силы воли. Все, что мы делаем, связано с дизайном и редизайном. Если нам приходится полагаться на силу воли, мы где-то ошиблись. Если пересмотр подсказки и упрощение действий не приведут нас к результату, мы вернемся в начало и выберем другой поступок, тот, который нам правда хочется совершить. Ниндзя. При устранении ошибок в групповом поведении в стиле ниндзя можно применить модель поведения по-новому. Как обычно, начните с подсказки, затем изучите способности, а в последнюю очередь поиграйте с мотивацией. В идеале нужно усилить мотивацию и подобрать группе действия, которые она уже хочет выполнять. Представим, что вы должны заставить сотрудников компании записаться в корпоративную программу ходьбы. Вы предлагаете им принять участие в 30-дневном испытании, но их реакция не оправдывает ожиданий. В программу вступают менее 2% человек. Первый шаг для устранения проблемы – изучить подсказку. Сотрудники получили ваше приглашение? Может быть, письмо ушло в спам, может быть, электронная почта дала сбой. Найдите другой способ напомнить людям, что нужно записаться в программу. Например, пригласите их лично по телефону или напишите записку от руки. Если вы уверены, что группа получила подсказку, вы лично ее давали, но результаты все так же плачевны, переходите ко второму шагу решения проблемы. В таких случаях мне нравится использовать сегментацию модели поведения. Представьте людей, которые отозвались на вашу подсказку и присоединились к программе ходьбы. Этот сегмент я зову дельфинами. У них есть и мотивация, и способности. Они выполнили действие, записались в программу после получения подсказки. Люди, которые не записались, получив подсказку, мотивированы, но программа ходьбы кажется им сложной. Этот сегмент я зову черепахами. Люди, у которых нет мотивации для участия в программе ходьбы, крабы и моллюски. У крабов есть способности, но им лень заниматься ходьбой. У моллюсков нет ни желания, ни возможности делать это. Пытаясь приобщить к программе кого-то, кроме дельфинов, вначале сосредоточьтесь на черепахах и с помощью цепи способностей упростите для них задание. Пока забудьте про крабов и моллюсков, они вряд ли к вам присоединятся, и на них не стоит тратить время. Описывая эту сегментацию на семинарах, я нахожу ее одной из самых интересных и революционных идей для тех, кто изучает дизайн поведения. Новаторы часто пытаются захватить все 4 сегмента одновременно или решают, что нужно сосредоточиться на самом сложном – моллюсках. Оба подхода неверны. Дизайн поведения предлагает помочь людям делать то, что они уже хотят делать. Крабы и моллюски не желают участвовать в программе ходьбы, а дельфины и черепахи заинтересованы в этом. Поэтому вначале следует помочь дельфинам и черепахам. Далее найдите для крабов и моллюсков другое занятие, которое им понравится. Например, настольный теннис, кулинарный кружок или катание на велосипедах. Или забудьте об этих сегментах и наслаждайтесь ходьбой в компании дельфинов и черепах. Тем не менее, есть одна ситуация, в которой можно попробовать достучаться до крабов и, может быть, даже до моллюсков. Это исключение возникает, когда действие необходимо выполнить. Оно очень важно. Например, речь идет о вакцинации от гриппа. Только в таких случаях можно переключить передачу и попытаться воздействовать на крабов. Если вы должны заставить крабов принять участие в программе ходьбы, найдите цель, которая заставит их это сделать. Если изначально вы презентовали свою программу как приятное и полезное времяпрепровождение, а крабы остались к этому равнодушны, узнайте, что они сочтут важным. Для этого может понадобиться исследование, и не всем крабам подойдет одна и та же цель. Подумайте, как можно изменить вашу компанию. Вступай в программу ходьбы и получи бесплатные пригласительные билеты на концерты по пятницам. Вступай в программу ходьбы и получи возможность лично встретиться с генеральным директором. Вступай в программу ходьбы и получи бесплатные кроссовки. В этих примерах вам не нужно возвращаться к рою действий и подбирать людям другие поступки. Я называю такой ход решением королевы роя. Вы оставляете выбранные действия, иного другого выхода нет, и показываете его в свете другой цели. В следующей истории я приведу реальный пример этого метода. Такое использование сегментов модели поведения поможет вам убедить большее количество людей. С ним вы сделаете ниндзя и своих коллег, а они применят свою энергию в тех сферах, где точно добьются результата, не тратя время на ловлю крабов и моллюсков. Иногда процесс совместных перемен разворачивается линейно, и вы с командой проходите все описанные шаги. Но прелесть дизайна поведения и метода нанопривычек заключается в их гибкости. Теперь, когда вы увидели картину совместных перемен, написанную широкими мазками, давайте посмотрим на примеры из реальной жизни. Назовем эти рассказы историями о двух трансформациях. Первая вспоминает звезд дизайна поведения, с которыми вы успели познакомиться. Вторая посвящена использованию метода нанопривычек для повышения устойчивости на рабочем месте, где стресс неизбежен. Перемены в семье. Как добиться успеха, если у ребенка проблемы в обучении? Проясняем цель и результаты. В детском саду дочери Эми поставили диагноз СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нейропсихолог сказал, что ему еще не встречались такие умные, но в то же время такие рассеянные дети, как Рэйчел. Эми знала, что ее дочь умеет мыслить очень глубоко и тонко, но любые посторонние мелочи замедляли Рэйчел до черепашьей скорости. Ей было трудно следовать инструкциям, потому что она часто отвлекалась, решения принимались с большим трудом. Но почти все учителя Рэйчел соглашались, что она может добиться успеха, если найдет способ усмирить поток своих мыслей или обдумывать их быстрее, не забывая, что нужно заполнить листок с заданиями или ответить на прямой вопрос. К четвертому классу Рэйчел попала в группу для детей с ограниченными возможностями. Эми каждый день приходилось помогать дочери с домашними заданиями, а Рэйчел хотела только играть в видеоигры или гулять во дворе. Эми уже применяла нано-привычки и дизайн поведения, чтобы вырастить свой бизнес и разобраться в непростых отношениях с бывшим мужем. Ничто не мешало ей использовать те же методы для решения проблемы Рэйчел. Первым делом нужно было выяснить основные цели дочки. Для этого Эми не поленилась и придумала интересные вопросы. Оказалось, что хорошие оценки, одобрение учителя и усвоение таблицы умножения не так интересовали Рэйчел, как желание делать то, что ей хочется прямо сейчас. Эми продолжала добиваться поиска уникальной причины, по которой Рэйчел одни поступки стремилась совершать, а других избегала, например, выполнение домашнего задания. Зная, что необходимо задать дочери правильное направление, Эми поступила как королева роя. Она решила сделать домашние задания средством достижения цели, которая у Рэйчел уже была. Эми сказала, что ее озарило, когда она спросила дочку: «Я понимаю, что выполнять домашние задания трудно, но что, по-твоему, случится, если ты продолжишь их пропускать?» «Наверное, у меня будет больше свободного времени», — сказала Рэйчел. «Верно, но что ты почувствуешь, когда четвертый класс закончится, все перейдут в пятый, а ты нет?» Рэйчел поразилась. «Как это? А что будет, когда все перейдут в шестой, а ты так и останешься в четвертом?» В голове дочки закрутились шестеренки. Идея была для нее нова. «Мне это не понравится». «Ладно, значит, ты хочешь закончить четвертый класс и догнать своих одноклассников. Это хорошо. Теперь мы знаем, к чему ты стремишься. И найдем хороший способ сделать это». Разговор оказался одинаково важен как для Эми, так и для ее дочери. Выяснилось, что само по себе домашнее задание Рэйчел не интересовало. Это было важно только для Эми. Зато Рэйчел не хотела отставать от друзей в школе, поэтому Эми вписала эту цель в новое облако роя действий и придумала вместе с Рэйчел конкретные поступки, которые помогли дочери достичь результата. Подбираем конкретные действия. Поскольку выполнение домашнего задания после школы было конкретным действием, положившим начало совместным переменам, Эми и Рэйчел начали именно с него. Упрощаем это действие. Дальше предстояло упростить задачу для Рэйчел. Самым большим камнем преткновения оказался дефицит внимания. Девочке всегда было трудно сосредоточиться, особенно после школы. Поэтому Эми попробовала разбить домашнюю работу на мелкие задания. Они с дочкой работали по 10 минут, раскладывали школьные принадлежности на стеклянном столике, где Рэйчел выполняла задание, или составляли список дел, которые нужно было заполнить. Между сеансами работы мама и дочка делали 5-минутные перерывы, чтобы попрыгать на трамплине. Они пытались пользоваться карточками и видео, выполняли задания на компьютере и от руки. По ходу дела укрепляли слабые звенья цепи способностей. Так Эми научилась рассказывать дочери о своем ходе мыслей и уважать ее мнение. Если Рэйчел сопротивлялась, они заключали договор. 5 дней они попробуют способ Эми и еще 5 способ Рэйчел и выберут самый лучший. Эми понимала, что не только помогает дочери выполнять домашние задания, но также учит ее экспериментировать и регулировать свое поведение. Она обучала Рэйчел навыкам перемены. Находим подсказку. Для Эми важнее всего было найти место для домашней работы дочери в ежедневной рутине. Если они с Рэйчел не успевали начать занятия до ужина, дело было обречено на провал. Никакие техники упрощения не помогали уставшей дочери сосредоточиться. Поэтому домашнее задание нужно было делать сразу после школы. Найдя стартовую точку, Эми и Рэйчел стали двигаться мелкими шажками, постепенно увеличивая масштаб. Эми использовала форму рецептов нано-привычек «после того, как я» для каждого действия, связанного с домашней работой, за которой они с дочерью брались. Путь корректировался в зависимости от отвлекающих факторов, и процесс повторялся до тех пор, пока на первый план не выходили действенные рецепты. после того, как мы попрыгаем на трамплине 5 минут, я достану распечатки с заданиями из рюкзака. Благодаря совместным исследованиям Эми и Рэйчел узнали, что важно разбивать задания на мелкие привычки, вроде раскладывания школьных принадлежностей, составления списка дел и разбавления работы веселыми активными занятиями. Хвалим себя за победу. Эми обязательно сопровождала успехи в заданиях большими дозами похвалы. Мама и дочь пробовали давать друг другу 5, устраивать глупые танцы и приклеивать значки на доску, чтобы найти похвалу, которая лучше всего работает для каждого действия. Рэйчел от природы была милым и забавным ребенком, и она была всеми руками за ритуалы празднования. А Эми обязательно ясно связывала похвалу с поступком, который дочь только что совершила, передавая ей сильное чувство света и эффективнее закрепляя новую привычку. Устраняем проблемы, повторяем и распространяем. Рэйчел и Эми продолжали возвращаться к рою действий и браться за новые привычки, которые помогали делать домашние задания и приносили еще большие успехи в учебе. Некоторые из этих привычек остались навсегда. Например, в 4 классе Эми и Рэйчел создали привычку, которая помогла рационально распределять время и успевать заканчивать дела вовремя. У нее был такой рецепт. «После того, как я приду домой из школы, грань, сниму с себя рюкзак, я проверю список моих домашних заданий и письменно прикину, сколько времени они займут». Празднование было встроено в это действие. Когда Рэйчел определяла, как долго будет выполнять домашние задания, она радовалась тому, сколько всего сможет сделать за остаток вечера. Это были всего лишь цифры, написанные вверху листочка, но они помогли Рэйчел научиться управлять своим временем. Она стала лучше планировать и расставлять приоритеты в списке дел. Вначале Эми помогала ей проверять прикидку времени каждые несколько дней. Если догадка была неправильной, они обсуждали, почему произошла ошибка и каким образом ее можно исправить. Когда Рэйчел освоила привычку, Эми смогла отступить в сторону. Это сняло часть напряжения в их отношениях. Ведь чем лучше Рэйчел понимала свои способности и мотивацию, тем самостоятельнее становилась. Эми также заметила, что дочь научилась лучше распределять свое время на сборы в школу или уборку в комнате. Привычки, которые Рэйчел развела для учебы, остались с ней на всю жизнь. К 6 году обучения Рэйчел перешла из коррекционной группы в обычный класс. Она не только успешно влилась в основной поток, но и записалась на продвинутые курсы и окончила школу с отличием. Начав заниматься с Рэйчел по методу нанопривычек, Эми даже не мечтала о подобной трансформации. Она только хотела, чтобы дочь нашла способ применить свои врожденные таланты. Ничего страшного не случилось бы, останься Рэйчел в 4 классе на 2 год. Но Эми сильно переживала бы, что не смогла помочь дочери раскрыть ее потенциал. Эми делала это аккуратно, очень аккуратно. Используя она тяжелую артиллерию, это стало бы для Рэйчел постоянным источником тревоги и напряжения. И в конце концов дело не увенчалось бы успехом. В процессе совместных изменений Эми нашла много радости, а Рэйчел добилась небывалого успеха. И теперь Эми жалеет, что не узнала она на привычках раньше и не смогла вовремя поделиться этим преимуществом с 2 старшими детьми. Изменения на работе, снижение стресса в больнице. Несколько лет назад меня нанял крупный исследовательский госпиталь, чтобы решить проблему выгорания у медсестер, и я пригласил на помощь Линду, ставшую тренером по маленьким привычкам. В описании проекта, который мы получили от руководителей больницы, говорилось, что его главная цель – повысить устойчивость медсестер и помочь им сформировать новые привычки. Было ясно, что за позитивным словом «устойчивость» скрывается выгорание сотрудников – огромная проблема для всего медицинского персонала. Я понимал, что работа медсестер сопряжена с постоянным стрессом. Они заботятся о больных, но, несмотря на прекрасный уход, некоторые подопечные умирают, а врачи, пациенты и члены семьи могут предъявлять неразумные требования. Я был поражен, узнав, насколько напряженной могла оказаться любая смена, как стресс сказывался на медсестрах и как его дурное влияние продолжалось вне работы. Мы с Линдой вели курсы по онлайн-конференции, и я видел на экране каждую из медсестер. Некоторые сидели в пижаме, развалившись на диване, смотрели на меня остекленевшим взглядом и ужинали едой на вынос. Они были совсем не похожи на медсестер, скорее на студенток, развлекавшихся всю предыдущую ночь. Другие во время занятий сидели за столом и бросали измученные взгляды на камеру компьютера. Я очень хотел им помочь, и, к счастью, Линда была отличным ассистентом, потому что прекрасно умела снижать стресс с помощью нанопривычек. Медсестры понимали, что забота о себе и друг о друге поможет им лучше жить и работать, но не знали, с чего стоит начать. Мы преподавали им метод нанопривычек по часу в неделю целый месяц. Медсестры тренировались уменьшать действия, составлять рецепты, репетировать связку якорь-поступок, хвалить себя и устранять проблемы. Мы узнали этих женщин как личности, изучили некоторые их рабочие привычки. Медсестры почти никогда не делали перерывов, использовали старое и раздражающее оборудование. Меня больше всего удивило, что они почти не пили воду во время суточной смены. Медсестры знали, что это вредно, но культура больницы давила сильнее. Если пить мало жидкости, не нужно часто ходить в туалет. Так можно помочь большему числу пациентов и произвести положительное впечатление на коллег. Но это рвение обходилось медсестрам дорого. Многие возвращались домой после смены и не могли общаться с супругами и детьми. У них болела голова, а у некоторых были проблемы со сном. Чтобы упростить обучение медсестер маленьким привычкам, я придумал инструмент под названием «изготовитель рецептов». Мы с Линдой дали женщинам задание составить список якорей, рутинных дел, ежедневно выполняемых на работе, в левой части листка. После того, как я припаркую машину, после того, как я включу компьютер, после того, как я приму пациента, после того, как я сниму показания ЭКГ, после того, как я отвечу на сигнал вызова, после того, как я вымою руки. Затем мы с медсестрами выяснили, какое действие они будут выполнять, чтобы уменьшить стресс. Мы составили длинный список и записали некоторые пункты в формате рецепта в правой части листа. Я сделаю глубокий вдох, я улыбнусь человеку, стоящему рядом, я сделаю глоток воды, я попрошу помощи, я скажу спасибо. Медсестры могли по-разному компоновать фразы в левой и правой части листа. Совместив якорь слева с маленьким действием справа, они быстро создавали рецепты, которые могли опробовать на смене. Затем медсестры делились сработавшими связками между собой, тем самым помогая друг другу. Вот часть составленных ими рецептов. После того, как я припаркую машину, я закрою глаза и сделаю 3 расслабляющих вдоха. После того, как я заступлю на смену, я подумаю, сегодня я помогаю людям, которые действительно во мне нуждаются. После того, как я приму пациента, я встречусь с ним глазами и улыбнусь. После того, как я включу компьютер, я сделаю глоток воды. Когда закончится планерка, я поблагодарю первого встречного человека с ночной смены. День ото дня мы наблюдали, как медсестры меняются сообща, несмотря на усталость и нехватку времени. Но это еще не все. Они занялись похвалой. Мы целый урок посвятили празднованию маленьких успехов, объяснили, как и зачем это нужно делать. Наше рвение привело к неожиданному результату. Медсестры начали хвалить себя, как мы и надеялись, но еще они стали хвалить друг друга. Аплодировать товарищу, который сделал глоток воды, давать 5 коллеге, присевшей в комнате отдыха, говорить «молодец» тому, кто глубоко вдохнул, чтобы расслабиться. Мы продолжили тренировать разные группы людей в больнице. В их числе был персонал неотложки и руководство. Затем мы провели официальный замер влияния нанопривычек на медсестер. Перед началом обучения они заполнили анонимные анкеты о стрессе и устойчивости. Через 3 месяца после окончания нашего курса медсестры снова ответили на эти вопросы, и данные показали статистически значимые улучшения в следующих сферах. Я каждый день практикую привычки, снижающие стресс. Я справляюсь со стрессом на работе. Я практикую техники укрепления моей устойчивости днем. Я каждый день практикую здоровые привычки на работе. Я замечаю, когда на работе происходит что-то хорошее. Я могу создавать полезные привычки дома. Нам с Линдой было приятно, что метод нанопривычек помог решить такую сложную проблему, как выгорание у медсестер. Но еще сильнее мы обрадовались, что наши усилия помогли этим целительницам уменьшить стресс, стать здоровее и лучше служить нуждающимся. Больше всего меня поразили не данные исследования, а общий вывод. Уставший человек, подверженный стрессу и испытывающий нехватку времени, не способен на большие перемены. И он вряд ли решится на них. Я увидел, что нанопривычки — единственный реалистичный выход для таких людей. Может быть, для вас и ваших близких это также единственный действенный путь. Подводя итоги, Дизайн поведения позволяет увидеть в действии головоломку, которую нужно решить, и показывает, что ваши возможности простираются далеко за пределы дома или офиса. В мире очень много больших и маленьких проблем. Я уверен, что принципов дизайна поведения, методов нанопривычек и навыков перемены, проверенных на практике и готовых к употреблению, достаточно для решения любой трудности на вашем пути. Мои студенты и профессионалы, которых я обучил дизайну поведения, справлялись с непосильными задачами. Может быть, благодаря ему вы укрепите отношения с друзьями, поможете ребенку раскрыть потенциал или упростите работу коллегам. Надеюсь, вы убедитесь, что с правильным подходом возможна почти любая перемена. Дизайн поведения сам по себе не цель. С каждой созданной привычкой, с каждой похвалой за маленький успех, с каждой достигнутой целью мы выходим за рамки собственной личности. Мы формируем наши семьи, сообщества и общество, а они формируют нас. Наши действия имеют значение. Дизайн поведения – это не просто способ похудеть на 5 килограммов и научиться убирать телефон на время ужина. Это путь к человеку, которым вы хотите стать, и возможность создать такую семью, команду, сообщество и мир, в котором вы хотите жить. Маленькие упражнения для развития навыков перемены в группе. Первое упражнение – поделитесь основами дизайна поведения. Шаг первый. Соберите на полчаса семью или рабочую команду и поделитесь с ними новой идеей, которую придумал один ученый из Стэнфорда. Шаг второй. Раздайте всем распечатки с роем действий или вместе нарисуйте его диаграмму. Шаг третий. Попросите каждого написать цель внутри облака. Шаг четвертый. Попросите каждого придумать хотя бы 10 действий, которые приведут его к поставленной цели. Выделите на это около 5 минут, но, возможно, вам придется помогать. Шаг пятый. Попросите членов семьи или команды пометить звездочкой 5 самых эффективных действий. Шаг шестой. Попросите людей обвести кружком любое действие, которое они смогут заставить себя выполнить. Вариант, отмеченный и звездочкой, и кружком, это золотое действие. Объясните, что это значит. Шаг седьмой. Пусть группа поделится своими золотыми действиями и обсудит, как можно воплотить их в жизнь. Если вы перейдете к созданию новых привычек, помогите команде упростить их и найти правильные подсказки. Второе упражнение. Решите проблему вместе, используя дизайн поведения. Шаг первый. Соберите на полчаса семью или рабочую команду и поделитесь с ними новой идеей, которую придумал один ученый из Стэнфорда. Шаг второй. Сообща выберите цель для всей группы. Коллеги могут предложить повысить эффективность совещаний, а семья задуматься над устройством совместного вечернего досуга. Шаг третий. Убедитесь, что все понимают выбранную цель одинаково. Шаг четвертый. Вместе найдите золотые действия для групповой цели. Слушайте шаги со второго по шестой из предыдущего упражнения. Шаг пятый. Попросите людей поделиться одним или двумя золотыми действиями с группой. Запишите их, чтобы все видели. Шаг шестой. Пройдитесь по итоговому списку. Спросите семью или команду, как воплотить в жизнь каждое золотое действие. Обсудите и составьте план. Третье упражнение. Договоритесь с командой, какое поведение будете менять. Шаг первый. Заранее определите цель вашей группы. Для рабочей команды это может быть улучшение коммуникации или прогресс по важным проектам. Шаг второй. С помощью волшебной палочки самостоятельно составьте комплекс действий или попросите кого-то помочь вам с идеями. Шаг третий. Дважды проверив конкретность придуманных действий, запишите их на отдельные карточки или половинки листков бумаги. Шаг четвертый. Соберите команду и объясните ей цель. Шаг пятый. Разделите карточки на всех членов команды, чтобы вышло примерно поровну. Шаг шестой. Проведите с группой сеанс карты концентрации, описанной в этой главе. Чтобы подробнее изучить модерацию групповой карты концентрации, перейдите по ссылке на focusmap.info. Шаг седьмой. Когда команда определится с небольшим набором поступков, золотые действия, спросите, как можно воплотить их в реальность. Шаг восьмой. Обсудите и составьте план.